Глава 12. «Меня не предупреждали, что вы так рано вернетесь, повелитель Скордж», — сказал караульный у ворот. «Возможно, Дартнайрис считает, что тебе не нужно знать мое расписание», — ответил Сид голосом полным яда. Охранник кивнул и впустил Скорджа. Повелитель Ситов стремительными шагами продвигался по коридорам крепости, надеясь, что его резкий ответ достаточно шокировал караульного, чтобы тот не стал докладывать о его прибытии. Дело в том, что Найрис еще не знала о том, что Скордж вернулся. Сид должен был отрапортовать сразу после убийства Дарта Зидрикса, но специально уклонился от этой обязанности и поспешил обратно на Дромунд-Каас, чтобы успеть допросить Сечела раньше, чем станет известно о его возвращении на планету. Скордж прилетел поздно ночью. Если ему повезет, он застанет советника спящим в своих покоях. В крыле для обслуги Сид остановился перед большой деревянной дверью и взялся за ручку, ожидая, что будет заперто. К его удивлению, дверь бесшумно открылась. Сечел кого-то ждал? Или он был настолько уверен в своем положении фаворита Найрис, что даже не тратил время на простейшие меры безопасности? Войдя в комнату и тихо затворив за собой дверь, Скордж прокрался в темноте к кровати, где за занавесками спал Сечел, и крепко зажал советнику рот. Сечел задергался и приглушенно закричал в перчатку Скорджа. Повелитель Ситов сильнее прижал ладонь к его лицу и наклонился. «Будешь орать, сдохнешь!» — прошептал он на ухо жертве. «Понял?» Почувствовав, что советник кивает, воин медленно убрал руку. «Повелитель Скордж?» — подал тихий голос Сечел. «Это вы? Я ничего не вижу в темноте!» «Не включай свет!» — предупредил Сид, зная, что кто-нибудь может увидеть полоску под дверью и захочет выяснить, в чем дело. «Значит, вы успешно выполнили задание?» — проговорил советник. Скордж не мог видеть его лица, но различил в голосе слабую дрожь. «Ты ответишь на все мои вопросы», — велел Сид. «Разумеется, мой повелитель», — сказал Сечел, вновь переключаясь на тот раболепный и заискивающий тон, с которым впервые встречал Скорджа. «Кроткость тебя сегодня не спасет», — бросил Скордж. «Правда? Вот твоя единственная надежда пережить допрос». Он снял с пояса короткий острый нож и приставил его к щеке жертвы. «Первый вопрос. Найрис меня использовала?» «Повелитель, с чего вы взяли?» Скордж снова заткнул Сечелу рот рукой, прервав его словоизлияние. Затем медленно вонзил кончик лезвия в основание одного из кожистых отростков, свисавших со щеки жертвы. Советник закричал в агонии, но его вопли утонули в ладони Скорджа. Оружие медленно пошло вдоль усика, аккуратно разделив его надвое. Из раны брызнула кровь. Воин подождал, пока спазмы Сечела не прекратятся, и убрал руку. К его чести, советник оказался достаточно сообразителен, чтобы ограничить свою ответную реакцию тихим стоном. «Когда я задаю вопрос, я хочу услышать прямой и четкий ответ», — сказал Скордж. «Поэтому спрошу еще раз, Найрис меня использует?» «Ну, разумеется», — промямлил Сечел. «Она всех использует». «Дарт Зидрикс работал с сепаратистами?» «Да!» Сид обдумал ответ, приняв в расчет тон, высоту и интонацию голоса. Советник говорил правду. «Зидрикс действительно пытался убить Найрис?» Сечел медлил с ответом, и воин вновь зажал его рот ладонью. Игнорируя приглушенные мольбы, он поднес нож к лицу Сечела и отсек второй усик. «В следующий раз будет глаз», — пригрозил Скордж, когда советник отошел от боли. «Запомни, прямой и четкий ответ». Ложь требует мысленных усилий. Это занимает время. Заставить жертву отвечать быстро – простой, но эффективный способ узнать правду. Повелитель ситов убрал руку, готовый перерезать Сечилу горло, если тот закричит. И снова инстинкт самосохранения помог советнику удержать язык за зубами. Повторяю, Зидрикс действительно пытался убить Найрис. Нет! Ответ прозвучал тихо и с нотками обиды, но в этот раз Скордж смог почувствовать, что Сечил не врет. Кто нанял убийц? Найрис? Она хотела отвести от себя подозрения. Подозрения? Какие подозрения? Спросите ее сами, выплюнул Сечил. Сид вздохнул и снова зажал рукой рот советника. Но не успел он поднести нож, как дверь распахнулась с такой силой, что чуть не слетела с петель. В проеме стояла Найрис, освещенная сиянием коридорных ламп. «Я отвечу на все твои вопросы», — спокойно сказала она. «Но если ты еще раз тронешь Сечила, я тебя прикончу». Скордж убрал оружие и медленно поднялся с кровати. Его сердце бешено колотилось, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выхватить световой меч. Сид сознавал, на какой риск шел, отправляясь за советником. Теперь ему оставалось надеяться, что выходка не будет стоить ему жизни. «Полагаю, разговор пойдет наедине», — уточнил он. Она кивком указала следовать за собой. Выйдя из спальни, Скордж даже не оглянулся на Сечила. Дарт Найрис молчала весь путь до ее личных покоев. Сид был удивлен, что поблизости не оказалось ее рабыни. Похоже, те слова, которые ему предстояло услышать, не предназначались даже для ушей верной Твилеки. «Ты предан империи?» — без обиняков спросила Найрис. «Я думал, что сам буду задавать вопросы», — парировал Скордж. «Знай свое место», — предупредила она. «Выслушай, что я скажу. Когда закончу, у тебя будет возможность спросить». «Я предан императору», — заявил Сид. «Империи или императору?» — потребовала она. «Это разные понятия». «Что вы имеете в виду?» «Император безумен. Если его не остановить, он погубит нас всех». «Тысячу лет империя процветала под его правлением», — возразил Скордж. Ее слова веяли изменой, но он был не в силах помешать ей сейчас. Если он попытается убить Найрис, у него наверняка не будет даже шанса. В отличие от Дарта Зидрикса, она была в самом расцвете сил. Открыв перед Скорджем свою истинную сущность, она не могла отпустить его живым, если есть хоть намек на то, что он доложит обо всем императору. Продолжать игру было единственным выходом, единственной надеждой на спасение. «Император расширил наши границы», — согласилась Найрис. «Он сделал нас сильнее. Но он поступил так ради одной цели. Он замышляет вторжение в республику. Он хочет начать новую войну с джедаями». «Нет», — покачал головой Скордж, — «не может быть». Великая гиперпространственная война была одним из самых мрачных эпизодов в истории ситов. Под предводительством Нагиса Доу они вторглись в недавно обнаруженную республику, стремясь проботить ее так же, как и все прочие цивилизации, встретившиеся на пути. Но череда побед в ранних баталиях сменилась катастрофическим поражением. Республика не просто одолела флотилии ситов, она разгромила их. А потом джедаи преследовали выживших по всей галактике, едва не истребив ситов как вид. Решительные действия императора спасли их от вымирания. Он повел выживших в неизведанные регионы. Их скитания, длившиеся десятилетиями, завершились лишь тогда, когда они обнаружили Дромунд Каас, свою давно потерянную родину. Фортуна, наконец, повернулась к ним лицом. Ни республика, ни джедаи так и не нашли их здесь, и империя уцелела. На протяжении веков ситы медленно возвращали утраченные позиции. Империя снова стала расширяться. Скрытые от недремлющего ока джедаев, ситы покоряли новые миры на дальних рубежах галактики, далеко за границами исследованного Республикой Космоса. Каждый сит знал историю, ее преподавали даже малым детям. И хотя официально считалось, что империя медленно накапливает мощь, чтобы однажды вновь нанести удар по своим врагам, реальность виделась несколько иной. И Скордж, и Найрис понимали все безумие этого плана. Империя сможет выжить только до тех пор, пока джедаи не прознают об их существовании. Если император и вправду планирует новое вторжение в республику, он повторит ошибки Нагиса Доу. Он начнет войну, которую невозможно выиграть, и на этот раз джедаи не успокоятся, пока не сотрут ситов с лица галактики. «Вы лжете!» — настаивал Скордж. «Нападение на республику бессмысленно. Император не такой дурак». «Верно», — согласилась Найрис. «Он не дурак. Он высокомерен. Он могуществен. И он безумен». Она заглянула в глаза собеседнику. «Некоторые в темном совете проведали о его планах. Чтобы спасти империю, спасти всю нашу расу, мы объединились и намерены низвергнуть императора». «Адар Дзидрикс был частью вашего союза?» «Был». «И вы все равно его предали?» «Его жертва была необходима». «Раз он был вашим союзником, зачем вам его смерть?» «Если император заподозрит членов Темного Совета в сговоре, он убьет нас всех. Нам нужно было предпринять шаги для своей защиты. Чтобы отвести от себя подозрения, мы должны были дистанцироваться от сепаратистов, открыто выступающих против императора». «Поэтому вы устроили покушение на саму себя?» — заключил Скордж. «Если сепаратисты нападают на вас, император вряд ли заподозрит, что вы с ними заодно». Найрис кивнула. «Планировалось, что мои собственные подчиненные будут расследовать покушение и представят нужные доказательства. Но император прислал тебя, и планы пришлось менять. Ясно было, что он заподозрил нечто большее, чем обычный бунт сепаратистов. Повесить всю вину на группу радикалов было бы недостаточно. Поэтому вы подставили Зидрикса». «Нельзя подставить невиновного», — поправила Найрис. «Я просто разоблачила его. Зидрикс действительно работал с сепаратистами. Все доказательства, какие ты обнаружил, были подлинными. По-другому и быть не могло. Если бы ты или император начали копать глубже, ложь могла меня выдать. Переложив вину на Зидрикса, мы подтвердили подозрения правителя в том, что сепаратисты связаны с кем-то из Совета. Благодаря его смерти, мое участие в заговоре и участие моих сообщников останется в тайне». «И вы избавляетесь от давнего соперника», — вставил Скордж. «Приятный довесок», — согласилась Найрис, одарив собеседника одной из своих омерзительных ухмылок. «По Зидриксу скучать не будут», — добавила она. «Он был слабым звеном в нашей цепи. Он был человеком, и его силу увидали. Если кем-то и нужно было пожертвовать, то он был самым логичным выбором». «Зачем все это рассказывать мне?» — спросил Сид. «Ты и без того заподозрил неладное», — ответила Найрис. «Ты ведь не без причины допрашивал Сечела, не так ли? А если я просто избавлюсь от тебя, это только укрепит императора в его подозрениях. Он послал тебя расследовать покушение. Будет лучше, если именно ты сообщишь ему, что во всем виноват Дарт Зидрикс». Повисла долгая пауза, после чего она продолжила. «Служа мне, ты показал себя достойно. Ты могуществен в силе, умен, догадлив. У тебя удивительный потенциал. Я надеюсь, что правдой смогу склонить тебя на нашу сторону. Не хотелось бы бездарно утратить такой полезный инструмент. Скордж прищурился. Слишком легко. Даже если он поклянется верности Найрис, она не сможет отпустить его просто так. Слишком велик риск, что он доложит обо всем императору. У нее должен быть еще какой-то рычаг, о котором Скордж пока не догадывается. Он понял, что завяз по уши. Найрис играла с ним с того самого момента, как он к ней пришел. Она вертела и манипулировала им, и он был послушен, как марионетка. «В чем подвох?» — наконец спросил он. «Откуда вам знать, что я не предам вас?» «Очень хорошо», — сказала она, зловеще улыбнувшись в знак одобрения. «Я бы разочаровалась, если бы ты просто принял мое предложение. Не убивая тебя, я не могу быть уверена, что ты меня не выдашь. Но каковы твои доказательства? Обвини меня, и я просто заявлю, что ты сам предатель, который пытается меня подставить после того, как убил Дарта Зидрикса. Запомни, если и есть какие-то свидетельства, они указывают именно на тебя. Зидрикс пал от твоего меча. Ты уверен, что не оставил улик, которые выдадут твое причастие? Капли крови, частички кожи, свидетели, которые видели тебя в космопорту Бастирды в день, когда умер Зидрикс?» Скордж, понимающе кивнул. То, как продуманно Найрис заманила его в свою сеть, вызывало у него лишь восхищение. «Дайте угадаю, файлы, которые Сечил нашел на заводе Юксиол и на базе сепаратистов, тоже указывают на меня?» «Сечил очень хорош в своей области. Даже эксперты не поймут, что он изменил файлы», — заверила его Найрис. «Впрочем, несмотря на все улики, император, возможно, поверит именно тебе, а не члену Темного Совета. Но давай взглянем правде в глаза. Чтобы гарантированно не ошибиться, он, скорее всего, убьет нас обоих. Предатель будет мертв, и неважно, кто именно. А я не думаю, что ты из тех, кто готов стать мучеником во славу императора». «И как же мы поступим?» — спросил Скордж. «Я должна убедиться, что ты окончательно уверовал в наше дело», — сказала Найрис. «Заставить тебя молчать угрозами и шантажом недостаточно. Когда мы, наконец, выступим против правителя, я хочу, чтобы ты был на нашей стороне». «И как же вы намерены меня убеждать? Ты что-нибудь слышал о юности императора?» Скордж покачал головой. «Я даже не знаю, с какой планеты он родом». «Мало кто знает. Император тщательно скрывает свое прошлое. Ведь если правда вскроется, никто за ним не пойдет». К собственному удивлению, Скордж заинтересовался. «Он родился более 1000 лет назад», — продолжила Найрис, «за десятилетия до Великой гиперпространственной войны с Республикой. Он провел свое детство на Нафеме, плодородной и цветущей аграрной планете в дальнем уголке империи». «Нафема? Никогда такой не слышал». «Тогда планета носила иное название, но сейчас оно забыто, как и сама планета. Император стер Нафему из всех исторических архивов и астронавигационных карт, чтобы скрыть улики своих преступлений». «Преступлений? Забытые ритуалы древних и могущество темной стороны помогли ему обрести бессмертие, но за вечную жизнь надо платить». «Словами это описать невозможно. Ты должен все увидеть сам. Только тогда ты осознаешь, какую цену был готов заплатить император. Только тогда поймешь, почему его надо остановить». «И как я найду эту забытую планету?» «Я отвезу тебя», — сказала Найрис. «Ты увидишь все ужасы собственными глазами». «А как я узнаю, что это не ловушка?» — спросил Скордж. «Не очередной ловкий трюк, чтобы заставить меня исполнить вашу волю?» «Никак», — согласилась Найрис. «Но разве у тебя есть выбор?» В ее словах имелся смысл. «Когда мы отбываем?» — спросил Сид. «Терпение, повелитель Скордж», — сказала она. «Мы сможем отправиться только через несколько дней. Поездка будет долгой, и мы должны быть уверены, что император ничего не заподозрит. Полет на Нафему карается смертью. Сечел полетит с нами? Нет, это зрелище предназначено только тебе. Скордж кивнул, про себя думая, не решится ли советник отомстить ему за жестокий допрос. «Теперь ты входишь в узкий круг приближенных», — заверила его Найрис. «Сечил не посмеет напасть на тебя. Позаботься о своих ранах», — посоветовала она, заметив ожоги, оставшиеся после молний Дарта Зидрикса. «Затем возвращайся в свои покои и отдыхай». Когда он уже собрался уходить, Найрис вновь одарила его одной из своих нервирующих улыбок. «Но ты, вероятно, предпочтешь спать с открытыми глазами. Так, на всякий случай».